И я даю вам еще один шанс, чтобы показать, как мне не хочется причинять вам зло. Занимайтесь своими делами и перестаньте задавать глупые вопросы. Вот и все. Просто перестаньте расспрашивать, и с вами ничего не случится. Наступила пауза, затем голос продолжал, и в нем впервые появился оттенок угрозы. Конечно, если я увижу, что насилие абсолютно необходимо, я найму кого-нибудь, чтобы применить его. Я надеюсь, вы меня понимаете, мистер Йорк? — Да, — сказал я опять. Я подумал о сынке, о его скверной улыбке и о его ноже. — Хорошо, тогда это все. Я рассчитываю, что вы будете благоразумны. До свидания, мистер Йорк. Раздался щелчок. Это он положил трубку. Я тут же вызвал телефонистку и спросил, может ли она сказать, откуда мне сейчас звонили. — Подождите минуту, пожалуйста, — сказала она. У нее были явно увеличены аденоиды. Соединяли через Лондон. Но дальше я проследить не смогла. Очень сожалею. — Ну, ничего, большое спасибо. — Не стоит, право, — сказали аденоиды. Я положил трубку и вернулся к столу. — Кто это? — спросил Генри, густо намазывая варенье на гренок. — Один человек по поводу собаки, — сказал я. Иными словами, сказала Полли, — не задавайте ненужных вопросов и не будете получать дурацких ответов. Генри скорчил ей гримасу и глубоко вонзил зубы в гренок. Варенье потекло на подбородок, и он слизнул его. — Генри, всегда нужно знать, кто звонит, — сказал Уильям. — Вот так, дорогой, — сказала Сцилла, стирая яичный желток с его фуфайки. — Надо есть над тарелкой, Уильям. Она поцеловала его в белокурую макушку. — Я передал Джоан мою чашку, прося еще кофе. Генри сказал, — Аллан, ты возьмешь нас выпить чаю в Челтенхэме? — И нам дадут там эти липкие кремовые штуки, как в прошлый раз, и мороженое с содовой водой, и кедровые орешки на обратный путь. «Да — Да-да, — с восторгом поддержал Уильям. — Я бы с удовольствием, — сказал я. — Но сегодня не получится. Как-нибудь в другой раз. На сегодня я был приглашен к Кэт. Я собирался провести там конец недели, а в понедельник заехать в свою контору. Увидев разочарованные детские лица, я объяснил, сегодня я еду в гости к моему другу и вернусь не раньше, чем в понедельник вечером. — Скучище, — сказал Генри. Лотос поглощал мили между Котсолдом и Суссексом, мурлыча, как сытый кот. Я покрыл 50 миль хорошей дороги между Сайрекчестером и Ньюбери, за 53 минуты. И не потому, что спешил, а просто от удовольствия вести машину на той скорости, для которой она была предназначена. И я ехал к Кэт, между прочим. Но после Ньюбери пришлось ползти и даже торчать на месте. Тогда я повернул напрямик к Бейсингстоку, мимо американской воздушной базы в Гринхэм-Коммон. Вильнул по кривой улице деревушки Кингскиллер и поехал усыпительно медленно, лишь иногда увеличивая скорость выше 60. Кэт жила в Суссексе, примерно в 4 милях от Берджес-Хилла. Я добрался туда в 2:20, нашел дорогу к станции и поставил машину в углу позади большого, стреляющего выхлопами грузовика. Я пошел в кассу и купил обратный билет до Брайтона. Я не хотел производить разведку в Брайтоне на своей машине. Один раз меня узнали по моему «Лотосу», нарвался на неприятность — хватит. Больше я не решался лезть на глаза Чубчику, сынку, Берту и компании. Переезд занял 16 минут. В поезде я спрашивал себя, по крайней мере, в сотый раз, какое именно неосторожное замечание привело меня в это осиное гнездо, в этот лошадиный фургон. Кого я встревожил, заявив, что не только знаю о проволоке, но и собираюсь найти, кто ее натянул там.